Это я, честный кустарь, есть спекулянтская морда? Ах ты, байстрюк неблагодарный!» Грозя Тиктору кулаками, но побаиваясь его ударить, кричал толстячок. «Запомни свои слова, не дам я тебе больше заказов, не дам. Пил на мои деньги, кушал пирожные на мои деньги, а теперь я спекулянтская морда. Теперь меня по лицу ударил шибенник, искалечил меня. Где милиция? Почему нет милиции?» Но милиции, как назло, вблизи не было. Собирались на крик зеваки, но никто не знал, что делать с Яшкой. Заметив нас, Тиктор сперва смутился, но потом радостно закричал. «Хлопцы, сюда! На помощь, хлопцы! Эта спекулянтская шпана меня побила! А ну, дадим их!» Но мы не двигались с места. А Маримуха прошептал мне. «Ты же член бюро, Василь, скажи ему!» «Вы с Фабзавыча, ребята?» — послышался в ту же минуту рядом с нами очень знакомый голос. Мы обернулись и увидели инструктора Кружкома Панченко. Он был в такой же серой чумарке, как и у меня, в серой каракулевой папахе с красным верхом, высокий, стройный. «А, Манжура, здорово!» — узнав меня, сказал Панченко и протянул руку. «Это ведь, кажется, ваш сокол». «Наш!» — тихо, так, чтобы никто не слышал, ответил я. «И комсомолец?» — спросил Панченко. «Комсомолец!» — еще тише подтвердил Бобыль. «Тогда вот что!» — строго сказал Панченко. «Немедленно уведите его домой. Будет буянить, сдайте в милицию». «Не надо в милицию, товарищ начальник», появляясь возле нас, вкрадчиво пробормотал Мендель. «Зачем в милицию? Я его прощаю. Хлопец молодой, выпил на злотый, опьянел на десятку, ну и пошумел. С кем это не бывает?» «Уйдите, гражданин», прикрикнул на Менделя Панченко. «Это не ваше дело». И, обращаясь к нам, спросил, «Как его зовут?» «Тиктор», — насупившись, сказал Бобыль. «Тиктор, иди сюда», — позвал Панченко. Пошатываясь и потирая щеку, Тиктор неохотно подошел к нам. От него сильно пахло водкой, но он старался твердо стоять на ногах. «Во-первых, немедленно сними кимовский значок», — жестким суровым голосом приказал Панченко. «Во-вторых, сейчас же уходи отсюда». «Ребята тебя проводят, ну, значок?» Повинуясь голосу Панченко, Тиктор медленно, стараясь не подать виду, что испугался, засунул руку за пазуху и принялся отвинчивать маленький, покрытый эмалью, комсомольский значок. «А вы чего собрались? Что здесь, цирк?» Поворачиваясь к зевакам, крикнул Панченко. Тиктор, наконец, отвинтил значок и дрожащей рукой подал его окружкомовцу. «Подлец!» Тихо сквозь зубы бросил Панченко и быстро спрятал значок в карман. «Разве о такой смене мечтал Ленин?» Яшка вздрогнул и опустил голову. Пока мы вели его темными узенькими переулочками, он шел смирно и, казалось, совсем протрезвел. Но только мы вышли на освещенный Чернопольский спуск, ведущий к новому мосту, Тиктора снова развезло. Он как-то сразу обмяк и стал опускаться, норовясь сесть на тротуар. Пришлось взять его под руки. Тиктор рассердился и попытался вырваться. «Тише, Яшка, не делай шуму», — сказал Маримуха, хватая его. «А тебе какое дело? Ты сопляк!» — прикрикнул на Петьку Тиктор. «Да отвяжитесь вы от меня! Я свободы хочу! Слышите?» Сказав это, Яшка неожиданно запел. «Черная карета, два солдата идуть! Мою цыпу маму в каторгу ведут». Вдоль Тернопольского спуска ярко горели фонари. На панели было много прохожих, все не оборачивались на хриплый голос Тиктора. Мне казалось, что каждый из них знает Яшку, понимает, что мы ведем пьяного комсомольца. Давно уж мне не было так стыдно, как в эти минуты. А Яшка, как бы чувствуя это, нарочно не унимался и куражился, как только мог. Ему, видимо, нравилось, что на него смотрят. «А ну, живее!» — скомандовал я хлопцам. «Ты, Петька, толкай его сзади!» Сильным движением я потащил Тиктора вперед. Поскорей бы протащить его через мост, а там, в темной аллее бульвара, где нет прохожих, будет уже другой разговор.